Глава 83. Ян Джинмин вот-вот взорвется. У подножия горы Таинь змеилась тень демонического дракона. Желая побыстрее покончить с темным заклинателем, Ян Джинмин воспользовался замешательством господина Сяосяна, чтобы отыскать среди скелетов его истинное тело. Как только ему это удалось, Ян Джинмин безжалостно разрубил противника надвое. Вокруг разлетелись пропахшие кровью ядовитые цветы. «Идем!» — воскликнул Ян Джинмин. Словно желая утолить свой гнев, Ян Джинмин схватил пытавшегося взлететь Чинтяня за плечо и потащил его за собой, процедив сквозь зубы. «Цветы персика, да?» Чинтянь впервые за всю свою жизнь захотел укрыться от его взгляда и тихо произнес. «Да, Шисюн, мне очень жаль». В эту простую фразу он вложил так много того, что хотел бы сказать, но никто этого так и не понял. Ян Джинмин не знал, за что он извинялся. Услышав эти слова, он только сильнее разозлился. Уснувший на время внутренний демон, казалось, снова начал просыпаться. Ян Джинмин раздраженно вздохнул и принялся повторять в уме писание о спокойствии и безмятежности, пока строчки не превратились в своеобразную колыбельную. Ярость в его душе постепенно улеглась, и пламя обратилось в холодный пепел. Ян Джинмин вмиг растерял весь свой прежний запал. Не оборачиваясь, он все же отпустил Чинтяня. «Я разберусь с тобой, когда вернемся. Следуйте за мной!» Несколько мечей взмыло в воздух, словно сияющая радуга, и в течение пары мгновений преследуемые ядовитыми цветами заклинатели прибыли на место. Оглянувшись назад, Ли Юнь осторожно произнес: «Похоже, создатель здешней печати пытался позаимствовать силу у массива истребителей демонов, но в итоге все закончилось вот так. Яд персиковых цветов соединился с массивом. Теперь никто не сможет точно сказать, что произойдет. Боюсь, нам придется нелегко». Лицо Ян Джинмина сделалось похожим на глыбу льда. «Думаешь, ты один такой умный? Ты умрешь, если перестанешь выделываться?» Ли Юнь быстро посмотрел на Дашисюна. Ему не составило труда понять, как зол был Ян Джинмин. Как герой, умевший приспосабливаться к любым ситуациям, Ли Юнь тут же замолчал и больше не произнес ни слова. Им потребовалось немного времени, чтобы добраться до места назначения, но ситуацию подножия горы Таинь менялась, как гонимые ветром тучи. Примечание: меняться, как гонимые ветром тучи. Образно, о быстрых кардинальных переменах. Хан Юань прорвался в массив истребителей демонов, но смертоносная аура этого места оказалась сильнее, чем демонический дракон. Со всех сторон к нему слетались бесчисленные клинки. Даже случайно упавший с дерева лист тут же превращался в холодное лезвие. Любой, кто пересек границу массива, мог быть атакован и превращен в насаженный на вертел кусок мяса. Даже умение летать не смогло бы его спасти. Ли Юнь нахмурился. «Массив изменился!» «Что?» – переспросил Ян Джинмин. «Массив истребителей демонов обладает невероятно смертоносной аурой. Она уничтожает все, что стоит у нее на пути, независимо от занимаемой стороны. Те, кто создал его, придумали ограничения для защиты своих людей. Массив атакует лишь тех, кто полон темной энергии», — в спешке произнес Ли Юнь. «Но он не делает различий между нами и врагом». Стоило ему произнести эти слова, как они заметили заклинателя в черном. Человек, как обезумевший, несся прямо к ним. На нем были одежды Министерства Небесных Канонов. В руках у незнакомца не было меча. Он был так напуган, что походил на кролика, снующего у лап свирепого орла. Вдруг прямо перед ним, словно из ниоткуда, появился клинок. Не успев среагировать, заклинатель тут же налетел на лезвие, получив ощутимый удар в грудь. Меч оставил после себя крестообразную рану, разрубив несчастного на четыре части. Его искалеченное тело рухнуло на землю. Ян Джинмин не знал, что и сказать в такой ситуации. Им подвернулся удачный шанс. Сперва они столкнулись с кучкой темных заклинателей, внезапно решивших перебить друг друга, а теперь в Министерстве Небесных Канонов случилось восстание? Но им все еще предстояло встретиться с непредсказуемой силой массива истребителей демонов, в то время как их неустанно преследовал ядовитый цветочный туман. Более того, рядом находился Чинтянь, оказавшийся правым от начала и до конца. Льюнь заметил демонического дракона, бившегося в ловушке массива истребителей демонов. «Да Шисюн!» «Давайте покончим с этим», — равнодушно произнес Янь Джиньмин. «Будь то интриганы или же их противники, все мы застряли здесь. Вероятно, мы погибнем, если не уничтожим этот массив». Испугавшись темно-красной вспышки в глазах Янь Джиньмина, Льюнь неуверенно напомнил ему. «Мне кажется, лучше бы тебе сперва позаботиться о себе». Но Янь Джиньмин проигнорировал его слова. Он был полон решимости сломать этот массив. Он ни за что бы не позволил этим проклятым тварям заманить его в ловушку и убить. Янь Джиньмин подумал. «Я должен выяснить, что за человек у тебя на уме, Чинтянь!» Янь Джиньмин вытянул вперед руки и выкрикнул заклинание. Между его ладоней тут же появился небольшой деревянный меч. Меч становился все больше и больше. Затем клинок вспыхнул ярким белым светом и, наконец, превратился в полноразмерное оружие. Стоило только мечу явить себя, как у Чинтяня сразу же возникло очень странное чувство. Больно не было, но он отчетливо осознал свою связь с этим клинком. Словно яркая молния, воздух прорезала мощная волна ауры меча. Удар сотряс внешнюю область массива истребителей демонов и разорвал границу. Дракон резко вскинул голову. Массив истребителей демонов словно обезумел, сцепившись с аурой меча. Бесчисленные призрачные клинки дождем рухнули с неба, целясь в оружие Янь Джиньмина. С оглушительным лязгом мечи столкнулись друг с другом. Этот звон был таким громким, что, казалось, мог запросто разорвать барабанные перепонки. Словно сотни огненных драконов, в воздух метнулся сноп искр, похожий на взрыв тысячи фейерверков, озаряя вечернее небо. Вокруг стало светло, как днем. Грудь Янь Джиньмина тяжело вздымалась, руки посинели, в его сердце почти не осталось крови. Вдруг он отчетливо ощутил присутствие чужой ауры, лившейся в его тело из деревянного меча. Начиная с рук, странная энергия мягко успокаивала его поврежденные меридианы. В этот самый момент деревянный меч покрылся тонким слоем иния. Янь Джиньмин ошеломленно замолчал. Что же такого необычного было в этом созданном из изначального духа деревянном клинке? Янь Джиньмину показалось, что он вот-вот взорвется. Что еще этот мальчишка от него скрыл? Но вдруг в самый ответственный момент, преследовавший их по пятам ядовитый цветочный туман, наконец настиг свою цель. Словно капли воды, попавшие на раскаленную сковородку, цветы обрушились на массив истребителей демонов и шумом взорвались. В мгновение ока все вокруг оказалось окутано ядом, наполняя магический круг густым ароматом. Каждый, кто находился внутри, мог почуять в этом запахе угрозу. Яд без труда разъел барьер изначального духа, защищавший одного из темных заклинателей. Лицо несчастного тут же приобрело блаженное выражение, будто его разум потерялся в небытие. Он ощутимо замедлился и внезапно рухнул вниз. Его тело оказалось высушено досуха, превратившись в счастливый сморщенный труп. Демонический дракон завыл, и его голос эхом разнесся по небу. Он тут же ринулся к границе массива истребителей демонов, любезно показанной ему ударом ауры меча Янь Джиньмина. Огромный зверь сердито взмахнул хвостом и врезался прямо в невидимый барьер. Мир содрогнулся. Казалось, что горы вокруг готовы были в любой момент рухнуть. Более половины огневой мощи массива истребителей демонов было нацелено на Хань Юаня. Со всех сторон слетались бесчисленные сияющие клинки и безжалостно атаковали дракона. Дракон широко распахнул глаза и яростно взревел, не останавливаясь ни на мгновение. Он развернулся и вновь ударил по границе массива. Льюнь ничего не мог с собой поделать. Мысль о знамени истинного дракона переполнила его сердце, и юноша принялся рыться в своей сумке. Дрожащими руками он, наконец, вытащил оттуда злополучный артефакт. Вдруг кто-то схватил его за локоть. Вздрогнув, Лиюнь выпустил знамя истинного дракона из рук, но некто уже поймал его. «Второй Шисюн, не делай этого. Если эта вещь попадет в лапы демонического дракона, ты войдешь в историю как человек, совершивший непростительный грех», — тихо сказал Чинтянь. «Пожалуйста, присмотри за лужей и нянь Дада. Я найду способ отыскать Око». Лиюнь удивился. «Ты...» Чинтянь спрятал знамя в рукав и помчался к подножию горы Таинь. Едва он пересек границу, как бесчисленные клинки массива истребителей демонов преградили ему путь. Шуаньжэнь сиял в его руках, пока юноша старательно прокладывал себе дорогу в море мечей. Морозный след, тянувшийся за лезвием, напоминал широкий шелковый пояс. Духовная энергия вихрем пронеслась по телу Чинтяня, активируя все его чувства. Если Лиюнь был прав о том, что для запуска такого огромного массива потребовалось бы невероятное количество людей, и что око массива должно было быть божественным артефактом, Чинтянь, тело которого было создано из камня сосредоточения души, что делало его более чувствительным к подобным вещам, должен был хотя бы попытаться. Даже если это и не гарантировало, что он непременно отыщет это око. Вдруг кто-то преградил ему путь. Чинтянь, не раздумывая, атаковал. Две мощных ауры столкнулись друг с другом, и противника едва не отбросил в сторону. Человек поспешно заговорил. «Старший, пожалуйста, остановись!» Это был Юлян. Чинтянь, конечно же, узнал его, но он вовсе не собирался сдерживаться. Он уже давно затаил злобу на этих не в меру любопытных головорезов из Министерства Небесных Канонов. Он собирался убить каждого, кто встанет у него на пути, совершенно не заботясь о том, кто это был. Вслед за первым последовал еще один безжалостный удар. Аура Шуаньжэня оставила за собой огромный белый круг. Юлян не осмелился прямо противостоять ему и поспешно отошел в сторону. «Старший, пожалуйста, подожди! Я знаю, где находится око массива!» Чинтянь взглянул на него и сказал с усмешкой. «Я ни за что не поверю собакам из Министерства Небесных Канонов!» «Старший Чен!» Глаза Юляна покраснели. «Здесь 30 000 солдат округа Таинь, не говоря уже о сотнях людей из моего клана. Пусть я и собака, но как я могу спокойно стоять и смотреть на то, как они умирают?» Чинтянь промолчал. Несколько мгновений спустя он вновь взглянул на готового расплакаться заклинателя меча и сказал: «Показывай дорогу». С этими словами Чинтянь щелкнул пальцами. Из его руки вырвался луч ослепительно-белого света и устремился прямо в облака, унося за собой вихрь льда и снега. Этот жест тут же привлек всеобщее внимание. Даже пытавшийся прорвать массив истребителей демонов демонический дракон вернулся в человеческую форму. Стерев с губ кровь, он холодно посмотрел в сторону Чинтяня. Юлян стиснул зубы. Теперь он отчетливо осознал, что закончить задание по поимке дракона ему уже не удастся. «Следуй за мной», — безжалостно сказал он. Взмахом меча он расчистил узкий проход и повел Чинтяня к подножию горы Таинь. У подножия горы росло большое дерево, на ветвях которого висело несколько трупов. Юлян, не оглядываясь, произнес: «Они вмешались в массив истребителей демонов. Я расправился с ними, но массив внезапно пробудился. Его было уже не остановить. Старший, пожалуйста, взгляни». У горы Таинь бушевал огромный тайфун. Он кружился, словно водоворот посреди Великого моря, пряча внутри бесчисленные острые лезвия. Даже такой заклинатель меча, как Юлян, уже сформировавший свой изначальный дух, дрожал от ужаса, издалека чувствуя его смертоносную ауру. Чинтянь заметил в руках у одного из трупов короткий меч. Он мог бы сказать, что это хороший клинок, только лишь прикоснувшись к нему. Рукоять меча была покрыта рядом сильных заклинаний. Это доказывало, что они были начертаны учителем какого-то крупного клана. Чинтянь взвесил клинок на ладони, наполнил его своей ци, а затем направил его в тайфун. Клинок взревел, однако буквально через мгновение воздух сотряс страшный звон. Защитные заклинания на рукояти рассыпались в пыль, и меч превратился в кусок металлолома. Око разрушало даже сталь. Как тут было выдержать смертному? Чинь-Тянь нахмурился и взмахнул рукой. На его ладони тут же образовалась сфера духовной энергии, окутав его тело холодом. В этот момент, словно из ниоткуда, появился Янь Джинмин. Увидев эту картину, он немедленно бросился вперед и поднял руку, намереваясь заставить поток духовной энергии вернуться в тело хозяина. «Убери это!» — закричал Янь Джинмин. Видя, что полная ярости сфера вот-вот столкнется с ладонью Янь Джинмина, Чинь-Тянь поспешил немедленно отозвать ее. Рука Янь Джинмина остановилась совсем рядом с его лицом, как если бы юноша собирался дать младшему брату пощечину. Чинь-Тянь тут же замер на месте, не решаясь двинуться, и подумал. «Если он действительно даст мне пощечину, мне, вероятно, станет намного легче». На лице Янь Джинмина мелькнул целый ворох различных эмоций, после чего юноша спокойно отступил. «И ты смеешь искать око массива истребителей демонов подобным образом?» Чинь-Тянь не произнес ни слова. Казалось, он пытался молча противостоять Дашисюну, что только сильнее разозлило Янь Джинмина. Откуда-то издалека донесся резкий смех. Никто не заметил, как появился Хань Юань. Не обращая ни на кого внимания, он скинул руку, и из его ладони вырвался яростный порыв духовной энергии. Демоническая аура сформировала в воздухе нового черного дракона. Дракон поднял голову и проглотил все ядовитые цветы, а затем самонадеянно бросился на тайфун. Земля содрогнулась. Похоже, своими действиями он только спровоцировал око массива истребителей демонов, и тайфун внезапно увеличился вдвое. Небо потемнело, и даже поднятая ветром пыль превратилась в острые клинки. Черный дракон страдал от бесчисленных порезов. Юляна едва не втянула внутрь. Защитные барьеры духовной энергии покрылись трещинами, заставляя остальных заклинателей отступить. — Ты с ума сошел! — закричал Янь Джинмин. Едва он успел это произнести, как черный дракон издал леденящий душу крик и внезапно рассеялся. Лицо Хань Юаня было бледным. Юноша сильно шатался. Похоже, он был серьезно ранен. Но даже в таком состоянии он продолжал делать вид, что ничего не произошло, и снисходительно улыбнулся Юляну. «Талант вашего клана устраивать внутренние распри не имеет себе равных. Сегодня Хань Юань многому научился у вас». Чинь-Тянь коснулся спрятанного в рукаве знамени истинного дракона и вдруг тихо произнес. «Может быть, я смогу попытаться?» Янь Джинмин сердито посмотрел на него. Однако, когда Чинь-Тянь показал ему край флагштока и бросил быстрый взгляд в сторону Хань Юаня, Янь Джинмин сначала удивился, но вскоре догадался, к чему он клонит. Обменявшись взглядами, они немедленно приступили к действию. Чинь-Тянь тут же развернул знамя истинного дракона. Это был не тот кусок хлама, что притащил с собой Бянь Сяохуэй. Когда огромный запас его духовной энергии влился во флагшток, душа древнего дракона издала громкий рев и вырвалась на свободу, лучась ослепительно ярким светом, будто зверь вновь вернулся к жизни. Как оказалось, им удалось заполучить знамя истинного дракона не потому, что запечатанная в нем душа была слаба, а потому что Бянь Сяохуэй был ужасным хозяином, и сила артефакта была заметно ограничена. Все, что у него было, — это изначальный дух, способный временно поддерживать дракона. Тем не менее, этого было вполне достаточно, чтобы запугать множество сильнейших заклинателей. Но в этот раз знамя использовал Чинь-Тянь. Хань Юань сначала удивился, но, поняв, что это за артефакт, юноша пришел в безумный восторг. Однако едва он подался вперед, как стоявший наготове Янь Джинмин немедленно атаковал его. Но у Хань Юаня не было другого выбора. Он был ранен массивом истребителя демонов и утратил часть своей силы. На мгновение он оказался в ловушке меча Янь Джинмина. Когда появился божественный дракон, Массив истребителей демонов еще больше оживился. Чинтянь вынужден был убрать Шуаньжэнь. Когда к нему в руки попал драконий хребет, тот сразу же превратился в копье. Полагаясь на защиту древнего зверя, юноша взмыл в воздух, намереваясь войти в самое сердце массива истребителей демонов. Но даже если божественный дракон находился прямо перед ним, смертоносная аура, бьющая ему в лицо, все равно заставила Чинтяня почувствовать давление в груди. Защищавший его барьер изначального духа разбился вдребезги. Держа в руках копье из драконьего хребта, Чинтянь очертил перед собой круг, и божественный зверь тотчас обвился вокруг юноши. Окутывающее его золотое свечение мгновенно потускнело. Чинтянь должен был сконцентрировать всю свою духовную энергию в знамени истинного дракона. Это напомнило ему тот случай из детства, когда он всеми силами пытался вырезать заклинание, совершенно не заботясь о том, хватит ли ему сил справиться с этим. Когда Чинтянь поднялся на ноги, все его тело отозвалось болью, будто его пронзило тысячи игл. Его энергетическое море почти пересохло, и меридианы больше не могли этого выносить. Душа дракона вновь засияла. Зверь раскрыл пасть и выплюнул пару золотых драконьих жемчужин. Словно разумные существа, бесполезные на вид драконьи жемчужины ринулись вперед, открывая в бушующем тайфуне узкий проход. Только благодаря этому Чинтянь, наконец, смог увидеть свет ока массива истребителя демонов. Чинтянь никогда не страдал от недостатка мужества. Будучи целеустремленным человеком, достигавшим своих целей, даже если приходилось ползти, юноша и не заметил, как его силы понизились настолько, что он больше не мог стоять на мече. Недолго думая, Чинтянь прыгнул на древнего дракона и, пригнувшись, бросился в бурю мечей. Спина Чинтяня тут же покрылась ранами. Сейчас он больше напоминал рыбу на разделочной доске. Божественный дракон издал гневный рев и последовал за жемчужинами прямо в сердце урагана, где находилось око массива истребителей демонов. Чувствуя, что его сила на пределе, Чинтянь не стал утруждаться разглядыванием этого артефакта. Он попросту подбросил его копьем в воздух и ловко поймал. Око массива покинуло свое место. Воздух сотряс оглушительный взрыв. Огромное множество лезвий внезапно изменило свое направление и устремилось в небо. На границе массива истребителей демонов раздался громкий треск, и он начал стремительно разрушаться. Земля под ногами была испещрена ямами и рытвинами. Темные заклинатели и силы Министерства Небесных Канонов, застрявшие в пределах массива, больше не сражались друг с другом. Избавившись от этой напасти, все они, похоже, вздохнули с облегчением. В это время божественный дракон медленно приземлился у подножия горы. Чинтянь сразу же скатился с его спины, не успев даже перевести дыхание. Позабыв о Хань-Юане, Ян Джимин тут же бросился вперед, чтобы поймать его. Но прежде чем он успел осмотреть раны младшего брата, вокруг них рассыпались ядовитые цветы, превратившись в бесконечное море красивых, но опасных розовых лепестков. Хань-Юань холодно усмехнулся. Взмахнув рукой, он без труда создал сферу адского огня. Пламя пожрало цветочное поле, превратив все вокруг в пепелище, и в небо взвился яростный черный дым. Однако именно в этот момент случилось нечто неожиданное, то, что потрясло всех присутствующих. Густой черный дым будто всколыхнул что-то в небесах, сверху тут же ударила молния, и со всех сторон покатилось эхо громких взрывов. Внезапно в самом центре небосвода появилась трещина, ровно в том месте, куда ранее устремилась волна острых клинков. Трещина протянулась до самого горизонта, все больше и больше расширяясь, словно силясь разорвать мир на части. Она поглощала все, что вставало у нее на пути, будь то живое или мертвое. В мгновение ока Ян Чжэньмин, Чинтянь и Знамя Истинного Дракона исчезли без следа.